По голове его ничем не двинули. Выскочив по грудь в комнатку наверху, он остановился сам. На него смотрело дуло автомата. Рядом с Уилсоном стояла хорошенькая девушка, та самая со свадебной фотографии. Только теперь у нее было растерянное, испуганное лицо. За Уилсоном на поворотном круге стоял массивный аппарат, похожий на большой телескоп. «Ты кто такой?» — рявкнул Уилсон. «Ну-ка, поднимайся сюда, и без глупостей, стреляю без предупреждения». Берг подчинился, сознательно делая резких движений. Ирина невольно отошла в дальний конец комнаты. «Что у тебя в руке?» «Мобильный телефон», — сказал Берг. «Брось его туда, в угол». Берг покорно швырнул электрошокер на плетеный стул. «И куда ты, голубчик, звонил?» «В полицию, и они уже в пути». Уилсон бесстрастно кивнул. «Будь спокоен, сюда они доедут», — сказал он. Потом вдруг прищурился и рассмеялся. «Погоди! Да я ж тебя знаю. Дублин, ты мне фирму оформлял. Каким ветром тебя сюда занесло?» Берг хотел было отвечать, но передумал. «Зачем пускаться в объяснение? Все равно конец один». Уилсон неодобрительно покачал головой. «Садись, Ирина», — сказал он. «Успокойся, выпей шампанского, а мы с этим господином побеседуем». Только теперь Берг заметил, что на столе горят свечи, стоят два бокала и бутылка в ведерке со льдом. На стене рядом висел телефон. Ирина села, по-прежнему слегка испуганная. «Все порядок?» — спросила она дрожащим голосом. «Все в порядке», — ответил Уилсон, ласково улыбнувшись жене. «Это мой знакомый, мистер Борн, Берг». «Ну да, Берг». Уилсон, держа незваного гостя под прицелом, повернулся к Ирине и пояснил. «Мистер Берг не поленился проделать долгий путь из Европы, чтобы повидаться со мной». «Мой дом тоже долгий путь отсюда», — машинально сказала Ирина. «Нет, дорогая, твой дом теперь здесь, рядом со мной», — отозвался Уилсон. Ирина радостно покраснела. «Но зачем он лететь сюда?» Уилсон жестом велел не вмешиваться в разговор мужчин. «Извиняюсь, третьего бокала нет. Я не ждал гостей. Мы с Ириной романтически встречали утро великого дня, дня летнего солнцестояния». Берг еще раз обежал комнату глазами. «Ее освещали только свечи», — мелькнула мысль. «А вдруг он уже выстрелил из своего трансмиттера?» Пустынный ландшафт вокруг не позволял угадать, кончилось для Америкера электричество или нет. «Вы уже нажали на кнопку?» — спросил Берг. «Еще нет». «Какой кнопка?» — опять встряла Ирина. «Он убьет меня и не почешется», — понял Берг, изучив глаза своего противника. «Но убьет позже, не при новобрачной». «Это и есть ваш аппарат?» — спросил Берг, показывая на телескоп. Уилсон кивнул. «Похоже, ты что-то знаешь. Как ты нас нашел? Через фирму украинских невест». Ирина заулыбалась. «О, вы знакомы с госпожой Пулецкой?» «Да», — кивнул Берг, — «мы с ней старые друзья». Уилсон покосился на окно. Заря разгоралась. «Думаю, пора. Садись-ка, Берг, не маячь». Он показал рукой на плетеный стул, где лежал мобильник гостя. «Только не вздумай баловаться с телефоном». Уилсон положил автомат на стол рядом с трансмиттером и занялся подключением своего ноутбука к аппарату. Берг тупо наблюдал за его движениями. Ему вспоминалось все, что он знал о результатах действий этой штуковины. Перед глазами стояли заплаканные лица людей, потерявших близких, и он хорошо представлял себе, как гибли жертвы Уилсона. Кровь закипает в жилах, буквально кожа лопается от жара. Нет, лучше гуманная пуля. Ну что ж, гуманная пуля ему самому обеспечена. Берг резко вскочил и кинулся к автомату на столе. Уилсон успел повернуться, но оружие перехватить опоздал, только вовремя оттолкнул Берга. Ирина завизжала. Берг и Уилсон сцепились и упали на пол. Левой рукой Берг давил на горло индейца, а правой норовил ткнуть в голову мобильником. Но что вышло бы, воспользовался он электрошоком в такой ситуации, узнать ему не удалось. Уилсон был настолько сильнее, что через секунду уже был наверху. Оглушив противника мощным ударом, он вскочил и напоследок ткнул Берка в голову перехваченным мобильником, назначение которого уже успел понять. Берка очнулся минут через пять, сидя на одном из стульев. Из уха текла кровь. Это Ирина в какой-то момент изловчила согреть его канделябром. Уилсон возился с трансмиттером, а Ирина целилась в противника из автомата. «Мистер Берк опять сознательный», — предупредила она мужа. «Зачем вы приезжать? Чего вы хотите? Джек, почему он не отвечать?» Уилсон вводил данные в память компьютера. «Берк глупец», — отозвался он рассеянно. «Не хочет, чтобы я изменил мир. Почему-то не хотеть звонить полиции? Я же сказал, нечего их беспокоить по пустякам». «Но он нападать на тебя, он имеет сумасшедшая голова», — настаивала Ирина. «Не родился еще такой, кто меня в одиночку одолеет. Я его не боюсь». Внезапно снаружи раздался далекий рокот. Звук лопастей. Все трое повернулись к окну. В 100 ярдах от большого дома завис военный вертолет. Берг глазам своим не верил. Это мог быть только Коваленко или кто-то из конторы Коваленко. Значит, ФБРовец все-таки не полный кретин, хоть и с опозданием, но сумел распорядиться информацией, полученной от Берка. Очевидно, события в Кулпепере, а потом и в Дворце правосудия в Сан-Франциско заставили соответствующие органы почесаться. При большом желании найти Уилсона было делом нехитрым, и так подмога прибыла. Однако поздно, слишком поздно. «Твои дружки!» — презрительно скривился Уилсон. Берг горделиво кивнул. От резкого движения потемнело в глазах. «И ты думаешь, этот вертолетчик чему-то помешает?» Пальцы Уилсона стремительно летали по клавиатуре ноутбука. «Через минуту он грохнется! Через минуту все грохнется! Любопытно только, зачем они толкутся у пустого дома?» «Потому что операцию руководит придурок!» — в сердцах отозвался Берг.